Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио, и сегодня у нас в гостях Сергей Плехтенцов, основатель Академии проводников, проводник гостестояния, остеопатии и родовых расстановок. В своей работе опирается на родовую систему, ведь именно она является ключом к мирозданию, открывая доступ к глубинной трансформации и внутреннему равновесию. Здравия тебе, Сергей! Да, доброе здравия, Алексей, благодарю за то, что пригласил. Да. И сегодня мы предлагаем вам тему, что такое гвоздестояние, почему популярны доски садху. Вот мы будем раскрывать такую интересную тему, и наш гость Сергей подготовил рассказ об этом, а потом уже будем задавать ему вопросы. И, дорогие слушатели и зрители, проявляйте активность, обязательно пишите реплики и вопросы, интересуйтесь, и мы во второй части ответим на все интересующие вопросы. Приступай, Сергей. Да, благодарю. Давайте начнем вообще, что такое практика гвоздестояния. Это духовная телесная практика, направленная на трансформацию осознания через телесное проживание. История этой практики идет из древних корней Индии, Китая, Тибета. Например, в Индии она больше была направлена на очищение ума и тела, на достижение контроля боли, эго, своего желания. А в Тибете больше как развитие концентрации и выхода за пределы ума. В Китае это активизация энергии точки ЦИ и направлена по всем энергоцентрам для активации всего организма. Как бы ключевые аспекты гвоздестояния – это преодолевание боли и страха. Но, знаешь, наверное, здесь слово такое «преодолевание», наверное, не очень правильное будет. Наверное, больше как принятие, да, боли. Ну, самый такой простой пример – страх новый, да. Мы ставим какую-то цель, да, мы не знаем, что нас ждет в этой цели, это какой-то такой первичный страх. И доски садху как раз нам помогает научиться входить в состояние страха и при переодолевании этого страха, так как мы состоим из тела, да, и ума, ну, мозга так назовем. А в нашем теле это есть все: чувства, эмоции, блоки, какие-то интуиция, та же самая, да, все в нашем теле. Тело это наш самый лучший друг. Я как его называю индикатор всего. А мозг он как друг, как и враг. Да, если мы там на интуиции чувствуем, что, образно говоря, нам надо идти прямо, да, а мозг у нас такой, нет, пойдемте через другой пути. И мы начинаем сворачивать, и когда идем, мы понимаем, что не туда пошли, все-таки надо было слушаться себя, свое тело. И как раз гвозди, состояния, они помогают соединить наше тело и мозг в единое целое. Потому что тело понимает то, что это безопасно, да, мозг нас будет постоянно трепать. Да, зачем тебе это терпеть, зачем тебе это? И когда вот это соединение, единое целое, мозг и тело идет, здесь идет отпускание и принятие. И идет такое осознание, да, что где страх, там ресурс. А второе – это работа с концентрацией, с своим вниманием, потому что на практику гвоздестояния мы заходим обязательно с запросом. Для того, что, потому что практика – это не просто постоять, там, пощучить какую-то боль, а именно для осознания, насколько ты действительно своего запроса, да, насколько истинный твой запрос был, и ты на уровне тела это ощущаешь. Третье – это энергетическая активация. Так как наш организм вообще очень уникальный, да, и сама стопа, если разобрать, здесь все точки акупунктуры, все наши собранные органы. А под воздействием гвоздей идет активация каждого органа. Я немножко позже расскажу про гвозди, как их выбирать. Четвертое – это гвозди очень хорошо заземляют. Для тех, кому, знаете, очень много людей, которые духовно развиваются и, можно сказать, отлетают, да, куда-то уходят от земного, нарушается вот этот баланс. И гвозди как раз помогают приземлить, да, делать такое заземление, вернуть его обратно, почувствовать свое тело, научиться чувствовать тело, что ты не там, да, с телом единым целым. Ко мне приходит очень много на практику именно, ну, знаешь, как бы так сказать, не то что отлетевшие, да, а более, которые начинают очень глубоко в астрономию уходить и начинают бродить по космическим планетам, и как раз через гвозди их возвращаю обратно. Также хотел бы вам рассказать немножко про гвозди, да, ну, как раз немножко подготовил, взял с собой гвозди. С одной стороны, вроде бы как деревяшка, да, и какие-то гвоздики набиты. Но если разобраться немножко поглубже, да, дерево – это органика. Органика, ДНК, то есть хранитель информации. А гвозди – это как антенки. Да? И когда стопа становится, через гвозди идет информация, то, что мы заложили эти доски. Поэтому я рекомендую, когда прежде чем вы становитесь на доске, обязательно запрос сделать на ваши доски, да, положить ручки и подумать о том, что вы хотите. Пожелать себе всего доброго, здоровья, достатка, для того, чтобы это все пошло через энергию, и ваш запрос пошел по всем энергоцентрам. А также гвозди бывают двух видов. Да, есть гвозди, которые подвижны, да, если вы видите, гвоздики двигаются. И также есть, как раз я подготовил, есть гвозди, которые неподвижны. Они называются статические. А в чем разница? Да, можно сказать, что статические – это древний инструмент, да, который был изначально. Когда мы становимся стопою, у нас прорабатываются именно те точки, которые у нас задействуют с гвоздями. В динамических, да, в подвижных досках, за счет того, что гвоздики проваливаются, а другие, можно сказать, проникают и добавляют больше точек активности, то есть больше работы точек активизации акупунктурных точек. Также очень важно выбирать, для, особенно для начинающих, расстояние между гвоздями. Я для всех рекомендую для начинания восьмерку-десятку. Они более простые, более легкие, они способствуют именно научиться. Когда уже мы переходим на другой уровень, мы, соответственно, можем взять 12-е, 14-е расстояние между гвоздями. Также еще хотел бы обратить внимание при выборе, то, что есть несколько рисунков. Например, вот эти доски, сейчас попробую вам показать, имеют рисунок «Цветок жизни». Если вот так обратите, гвоздик, и вокруг него как лепесточки идут. Вот. Также есть как ромбические. Если вы смотрите, рисуночек ровненький, и ромбики идут. Каждый из этих досок, они по-разному воздействуют на нас. Я рекомендую вам попробовать любую из этих досок и по своим ощущениям, по внутренним состояниям выбрать для себя. Как вообще правильно подходить это к практике гвоздостояния? Во-первых, надо расценить то, что это не просто постоять, да, на гвозди. К ней тоже нужен определенный подход. Для тех, кто еще ни разу не пробовал, я вам расскажу, как это правильно делать. Первое – это подготовьте помещение, сделать его комфортно для вас. Может, у кого-то свет делать поменьше, у кого-то даже свечки, арома, какие-то масла добавить, для того, чтобы была тишина, вокруг вас не было никого. Первое – делайте самонастройку. Идите такую медитацию на 5-6 минут для того, чтобы выгрузиться все, что вам не надо. Подумать о том, что вы хотите, зачем вы идете на эту практику. Второе, как раз выбор своего, разобрать своего запроса, да, зачем вы на эту практику, действительно ли вы это ваш истинный запрос. Это все на уровне тела. Прямо почувствуйте, как ваше тело реагирует на ваш запрос. Спокойствие, раздражение, что-то не так, какие мысли. И как вы только придете к истинному, да, как только вы будете чувствовать это наполненность, да, что это действительно ваш истинный запрос, да, соответственно, мы уже приступаем к практике благосостояния. Но прежде чем становиться на практику, на гвозди, рекомендую сделать простую разминку для того, чтобы активизировать ваши энергетические точки. Это, в первую очередь, ладошки растереть головную кору, встряхнуть ручки, ножки, попрыгать на пяточки, для того, чтобы не было застоев после сиденья там, или после какого-то такого состояния долгого. Рекомендую также заходить на практику через положение сидя. Почему? Потому что сидя, у нас ножки сразу ставят одновременно на доски. Более экологично, более равномерно у вас будет нагрузка на ваши стопы. Когда мы заходим стоя, да, мы сначала одна нога у нас идет, центр тяжести переваливается на эту ногу, идет вторая нога, да, этот безбаланс он будет долго вас тревожить. Поэтому из положения силы она более безопасна и более комфортна. Во время практики, если вы чувствуете, что вам тяжеловато, на первое время рекомендую вас взять какую-то опору впереди вас. И вот этот момент, да, вот это неприятие, непринятие боли, думайте о вашем запросе, зачем вы пришли, зачем вы стали. Как вы только вот это осознаете, как вы только почувствуете истинность ваша, вас сразу отпустит. Вы будете получать уже не боль, а уже поймете, что это энергия, и куда она у вас идет, и куда у вас двигается. И вы уже входите в состояние, такое медитативное состояние на гвоздях. Постойте, сколько надо стоять на гвоздях? Часто меня спрашивают такой вопрос. Объясняю как бы просто. Нет таких временных рамков. Ни 5 минут, ни 10, ни 20, ни 30. Сколько вы чувствуете, да, настолько вы стоите. Это очень важно. Потому что можно перестоять. Это не очень хорошо может сказаться на вашем здоровье. После этого, как завершите практику, сядьте. Сядьте, побудьте в этом состоянии. Прямо поанализируйте, какие вам приходили инсайты, какие мысли были, насколько действительно истинно то, что вы хотите, ваши цели. Также немножко хочу рассказать про групповые практики. Групповые практики, они очень хорошо, то, что это единое поле. Единое поле с такими же участниками, как и вы. Вы разделяете свою энергию и наполняете для баланса другой энергией. Есть как бы по этому поводу какие-то вопросы, Маша Алексей? Есть вопросик. Может ли гвоздестояние быть опасным для здоровья? Есть ли какие-то противопоказания? Это такой основной вопрос. Да, я понимаю. Смотрите, как таковых противопоказаний нет. Но есть какие-то есть потрескивания на стопах, есть ли какой-то сердечная недостаточность, или во время практики, перед практикой у вас есть головная боль. В данный момент не рекомендуется заходить. Просто у меня на практику приходили, я индивидуально работал, например, с женщиной, девушкой, которая беременна. Это было безопасно, но, опять же, срок беременности не должен быть не меньше 1 месяца, да, и уже там не в конец месяца. Тоже вот такие особенности. И также рекомендую на практику, у кого нет опыта, да, обратиться через первый раз попробовать через проводника. Почему через проводника? Потому что проводник, он будет вас чувствовать, он будет вам направлять, помогать. Это не опора, это не опора, которой надо держаться. Это человек, который плавно направляет вас к вашему истинному желанию, вашему истинному запросу. Хорошо, а насколько эффективны доски садху по сравнению с другими видами физической медитации, ну или с другими видами? Знаешь, Алексей, я не хотел бы сравнивать с какими-то, ну, с различными практиками, потому что каждая практика, она по-своему. Но рекомендую просто попробовать пропустить через тебя эти практики и найти для себя. Потому что я, например, как к этому вообще пришел, практика Бодхисаттвы, можно сказать, не занимаюсь вообще никакими духовными практиками, вообще близко даже не был связан. Я занимался бизнесом, у меня конкретно был бизнес, я был такой материалист в большей степени. И для меня вот это понятие, ну, какие-то духовные практики было непонятно. И как-то, знаешь, немножко стал замечать знаки, да? И через эти знаки мне пришли эти доски садху. Я первый раз, мой, можно сказать, духовный путь, мой духовный опыт, это были доски садху. Ну, раз уж ты рассказываешь о себе, как тогда доска садху влияет на тело и ум, и почему она становится все более популярней в современном мире? Потому что я на самом деле очень много участвовал в форумах и для миллионеров, люди, которые стремятся быть единым целым. Да, люди, которые понимают, что тело и ум – это единое целое. Это великолепнейшая практика для соединения, да, как я вначале говорил, да, когда на уровне тела мы понимаем то, что это безопасно, никаких проколов не будет, ничего, крови там, крови влияния, а ум у нас как постоянно нас дергает. И именно через соединение мозга, да, ума нашего и тела идет осознание. И это такой короткий путь к осознанию. Также, знаешь, можно сравнить с медитацией. Да? Мы садимся в медитацию, нам обязательно прилетают разные мысли. Мы хотя пытаемся концентрироваться на одном что-то, но нам обязательно идут какие-то атаки, атаки, атаки. А Годжи Садху как раз очень хорошо помогает научиться концентрироваться, думает о чем-то одном. Да, о своей истинной цели, о своей намерении. Поэтому эта практика сейчас начинает набирать свою популярность очень успешно. Отлично. Ну, давай тогда продолжать там по твоему плану, а потом, может, еще вопрос появится. Да, хотел бы немножко рассказать про почему именно проводниками. Можно, да, самостоятельно, как и в любой практике. Мы заходим самостоятельно, мы долго в нее входим, долго осознаем. Но есть путь, да, немножко короче, это через проводников. Не обязательно там будет достояние. Проводник – это именно тот человек, который вас ведет и чувствует вас на ровном теле. Например, как я обучаю своих проводников в гостестоянии. У меня мой курс разделен на три части. В первую очередь я начинаю работать именно с проводником, именно как личностью. А на первом этапе мы учимся работать с энергиями, своей энергией, чувствовать энергию доверителя, развивать интуицию, чувствовать себя, чувствовать также доверителя на всех уровнях, да, чтобы доверитель еще к вам только пришел, идет, а вы же понимали, с чем он идет. А также на втором этапе я работаю с осознанием, да, человека, состоянием, да, осознание состояния, чтобы сам доверитель пришел к нейтральному состоянию, для того, чтобы не беспокоилось ничего, ни лишние проблемы не могли влиять на свою практику. А после этого мы уже начинаем разбирать непосредственно свои практики в состоянии. Так вот. Кому интересно по поводу курса, это отдельно можете написать, я более подробно расскажу. Есть какие-то вопросы? Пока нет, идем дальше. Да. А также, как еще могут влиять доски садху? Можно рассмотреть еще на такой уровень. Но все мы знаем, когда люди начинают тяжело заболевать, у них открывается, ну, можно сказать, такое какое-то осознание, видение, ясновидение, какие-то, ну, сверхъестественные способности. Через доски садху мы можем входить в такое же состояние, но в безопасное для нас. Если после болезни у человека могут быть какие-то последствия, да, как правило, да, там множество. А доски садху – это безопасный вход в это состояние и быстрый. Алексей? Да-да, я здесь, рассказывай. Да, я немножко теряюсь, потому что тебя не вижу. Вот, а какие еще, да, как можно еще посмотреть на практику гвоздестояния? Так же, как и на физическом уровне. Да, прикачка своих, ну, как для мужчин, своего мужского качества, своего я, свою самостоятельность, свою индивидуальность, свою именно мужские ярости через дисциплину, да, то есть как можно, часто ли можно стоять на досках, тоже один из популярных таких вопросов. И опять же говорю, все по очищениям. Я иногда стою два раза в день. Бывает, что раз в неделю. Иногда себе как бы есть какие-то задачи, цели, и я каждый день стою на досках для дисциплины, выполнения каких-то задач. Все зависит от вашего запроса. Если разобрать с точки зрения энергии, практики гвоздестояния, это один из способов самоисцеления, например, от каких-либо низковибрационных сущностей. Наш организм, наши стопы, да, где образуются после вступления на досок, да, как бы еще буду показывать, образуется энергия. Это энергия, которая направляется по всем каналам, по всем энергоцентрам. Как мы знаем, этот мир немножко не тот, который мы хотели видеть, да, мы пришли в радость, но если так немножко так приоткрыть двери, да, у нас идет нарушение с навью. Да, у нас очень много есть сущностей, которые пользуются теми нашими слабыми энергозащитой, да, мы уходим в стресс, у нас расставляется энергополе, и туда проникает сущность. Я не хочу как бы очень сильно углубляться в эту тему, и когда вот эта сущность сидит, она подцепляет нашу энергию, и мы как раз считываем, на каком уровне, где у нас уходит. Годи как раз помогает своей вот этой силе, то, что мы становимся на доске, этот резкий импульс, идет энергия выхлеста, и очень много уходит сущности. Я на своей практике очень много этих моментов видел, и как раз с ними работаю в большей части. А также помимо гвоздестояния, есть такая практика, как гвоздилежание. А чем они отличаются? Во-первых, на спине совсем другие работают. У нас акупунктурные точки, чем на стопах. Если разобрать, да, у нас идет позвоночник, где у нас идет все энергоцентры на скреплении. И непосредственно у нас идет самому как бы, седьмой чакры отвлечение, осознание, принятие да, информации. А при гвоздилежании у нас срабатывают все вот эти культурные точки. И очень хорошо идет импульс. У меня где-то процентов 90 доверителей прямо засыпают, уходят в себя. И именно вот эти процессы осознания. Даже человек, который не верит ни во что, у него расширяются возможности, он видит даже те картинки, когда он даже во сне не видел. Вот даже была девочка, она говорит, мне снятся сны, но я никогда их не вижу. Лежала на гвоздях, прямо лежа на гвоздях, она запомнила эти картинки, и уже впоследствии уже как бы развилось запоминание в ней. Алексей, есть какие-нибудь вопросы от зрителей? От зрителей пока вопросов у нас нет, насколько я вижу. Да, поэтому будем. Если у тебя все, тогда будем по моим вопросам пойдем. Да, давай, какие у тебя есть вопросы? Ну, такой вопрос у меня по ходу появился. Что привлекает людей к таким вот, ну, можно сказать, экстремальным практикам? Это модный тренд какой-то или глубинная духовная потребность? Вот чаще всего люди приходят с каким намерением к тебе? Могу тебе так сказать. Тот человек, который приходит ко мне непосредственно на практику, да, он заходит именно как в духовные потребности. Я даже на первое время делал как для тренда сертификаты, да, что там друзья другу дарил сертификат на практику гвоздестояния. Но когда приходит человек, не понимая, да, что это за практика, у него почему-то в наш вопрос как тренд мода, только постоять. Поэтому здесь очень такой щепетильный такой вопрос. Больше сейчас, мне кажется, идет больше как осознание, как духовная практика, чем просто постоять, просто как экстремальное какое-то что-то. Хорошо. И вот такой еще один серьезный вопрос. Какова роль боли в духовной практике, что она символизирует для тех, кто использует гвоздестояние как метод самопознания? Здесь надо боль, как я сравниваю боль эту? Боль – это прежде всего как энергия. Да? Мы должны понимать, что это не боль, а воспринимать как энергию. И мы ее должны воспринимать вверх. Потому что, давай так, хорошо, это боль, да, и мы сжимаемся, напрягаемся. Как у нас в жизни получается, у нас какие-то сложности, какие-то встречаются негативные ситуации, мы сжимаемся, мы напрягаемся, и мы не знаем, как нам решать этот вопрос. Как раз, когда мы отпускаем, принимаем, у нас приходит одно решение, второе, третье, четвертое. Поэтому вот эта боль, она энергия, которую мы должны распространять и не должны воспринимать как боль, а должны сдаться и принять. Многие считают, что такие практики помогают преодолеть боль. Можно ли говорить о том, что гвоздестояние способствует внутреннему очищению или преображению? Да, конечно, совершенно верно. Здесь как раз, ну, знаешь, вот это слово преодолевание как бы не очень мне нравится. Вот здесь больше, знаешь, подходит слово как принятие. Да, мы должны принимать. Мы должны учиться принимать ту ситуацию, какая у нас есть. Мы должны быть честны прежде всего с самим собой для того, чтобы мы двигались дальше. Когда мы отвечаем честны самим собой, мы двигаемся, да, мы более искренне, мы более раскрыты, мы более честны, и мы движемся дальше. Гвоздестояние, да, есть какое-то сочетание, да, вместе с гвоздестоянием, то есть какие-то элементы медитации, физической нагрузки, духовного очищения, это скорее физическое испытание или все-таки глубокая медитативная практика? Это все-таки, знаешь, для меня это все-таки глубокая медитативная практика. Потому что, еще раз, да, мы через вот это испытание, да, через телесную боль, мы принимаем, да, входим в медитативное состояние, и мы учимся концентрироваться на чем-то одном, на своей цели, на своем намерении, да, зачем мы пришли. И когда мы четко понимаем, нас начинает отпускать. Мы расслабляем свое тело, тело нам относится с доверием. И мы это вот принимаем, принимаем. Потому что если, как многие, заходят в просто медитацию, вроде да, настроились, но все равно там одна атака, вторая мысль, третья мысль, четвертая. И тяжело научиться концентрироваться. Вроде как раз очень здорово помогает такой делать шаг, да, для более других практик. Можно сказать, так один из элементов, помощников для каких-то других духовных практик. А как вот на твой взгляд важно правильное дыхание при гвоздестоянии? Какие дыхательные практики, может быть, ты предложишь, да, которые помогут избежать каких-то травм и углубить медитацию? Да, во-первых, во время практики не рекомендую быстро дышать. Да, там стоят, как пыхтеть, да, можно так сказать. А здесь самое главное найти через дыхание, выйти в положение расслабления. Да. Мы делаем глубокий вдох, задержка, выдыхаем. Да, делаем глубокий вдох. Выдыхаем через рот. Вот там как-то есть квадратное дыхание, как раз отличный помощник в данной практике. Мы должны дышать спокойно, уверенно, без напряжения. Когда мы начинаем напрягаться, у нас начинается идти кровоток, нам тяжело будет. Как раз здесь тоже прорабатывается именно ходить в состояние спокойствия. Дополнительные методики еще какие-то возможно или подходы применять и комбинировать с гвоздестоянием, например, там, ну не знаю, там голодание, мантры, там пранаяма, еще там что-то. На самом деле, да, на самом деле, знаешь, у меня такой огромнейший опыт. Я редко провожу практики гвоздестояния самостоятельно, а я люблю проводить с кем-то, с какими-то дополнениями, с другими практиками, с другими йога, другими дыхательными практиками, с мантрами те же самые. Очень такой, чем. Ну, я говорю, это один из инструментов, который может дополнять в любую практику духовную, независимо. Да, вот, ну, насколько тебе известно, такой вопрос, и есть ли какие-то отзывы людей или, может быть, исследования, которые проходили через длительный опыт гвоздестояния, и что эти люди говорят о своих изменениях каких-то психологических, внутренних, духовных? Да, абсолютно верно. Я провожу даже, можно, да, там, через свой личный опыт, я стал более дисциплинированным, более сдержанным, более уверенным в себе, более комфортно входить во что-то новое, вот эти качества как раз вегетарианцы очень здорово развивают. И также множество примеров своих доверителей, которые приходили первый раз, ставшие на гвозди, они влюблялись в эту практику и шли, покупали все доски и до тех пор ходят и приветствуют. И с благодарностью за то, что им открыл этот для них новый опыт. А как вот гвоздестояние, еще такой вопрос, влияет на восприятие боли и стресса в повседневной жизни уже, когда вне гвоздей, как говорится? Да, я про то, что ты как бы, повторюсь еще раз, да, здесь вот гвозди, они именно учат нам ходить в состояние спокойствия, независимо от внешних факторов. Да, та же самая, да, мы стоим на гвоздях, это боль, это какое-то внешнее влияние, да, какое-то негативное, да, образно говоря, или еще что-то. Как раз они нам помогают быстро научиться ходить в то состояние, спокойствия и нейтральности, чтобы не влияли, более, наверное, значит, стрессоустойчивости добавляются, если так, более так, с другой стороны зайти. Хорошо. Ну вот в последние годы появились тренировки на досках садху и в фитнес-центрах. Что ты думаешь о коммерциализации подобных практик? И как это помогает людям познакомиться с духовными практиками или наоборот снижает ценность этих досок? Знаешь, честно, честно тебе скажу, я не сторонник фитнес-центров, не сторонник такой подачи этой практики, потому что это все-таки духовная практика. Здесь важна подготовка самого проводника, потому что никого не хочу там обидеть, но все равно проводник – это тот человек, который чувствует своего доверителя, который пришел на всех уровнях, на всех дентентах. Да, я чувствую и на всех дентентах, я чувствую, где у него зажимы, что он хочет, да, и помогаю ему, направляю, да, не конкретно что-то говорю, да, там, ты должен терпеть, да, а веду этого человека в его осознание, в его понимание. А фитнес-центр, мне, значит, не очень нравится этот подход, поэтому меня много приглашают именно в фитнес-центры, я всегда отказываюсь, так что я все-таки хочу сохранить именно эту духовность, именно то, как ритуал, можно так сказать. Хорошо. Вот ты говорил про способ достижения сверхспособностей, ну, как гвоздестояние, как способ достижения сверхспособностей. И, ну, может быть, у тебя есть какие-то отзывы, и каких результатов сверхспособностей достигли люди, которые практиковали? Да, конечно, есть и опыт, и личный опыт, потому что я через годы состояния больше стал чувствительности, увидел себя как энергетического остеопата, и я пошел дальше в этом направлении развиваться. Также как и есть доверители, которые для себя открыли совсем другие новые, да, у меня, например, на практику приходила врач, да, с одной стороны, врач это то, что все по учебнику, да, все по матчасти, видит только человека, это, и никакой там энергетический, что это такое, даже и не воспринимает, да, после практики гвоздестояния у нее открылось определенное свое видение. Она поменяла профессию, но она как точнее, не поменяла, а открыла себе новое направление. Она также ушла там в нумерологию, начала работать с эфирными маслами. То есть люди меняются, У кого-то эти процессы могут после практики мгновенно, у кого-то через 2-3 недели. Это все зависит от самого человека. И на самом деле здесь еще очень сильно, насколько ты хочешь меняться. Да, проводник показывает путь, у тебя есть одни способности, ты можешь их развивать, а сам доверитель уже идет выбор, или он идет, открывает этот путь и идет по нему, или все-таки остается на том же уровне, где и есть. Вот я думаю, что как и с любыми другими вещами и практиками, есть какие-то мифы о гвоздестоянии, которые вот ты чаще всего слышишь и, может быть, читаешь где-то в интернете. И скажи про эти мифы и как бы ты их хотела развеять. Ну, знаешь, мифов очень много, и знаешь, очень много статей в интернете по этому поводу и споров идут, так, и о влиянии. Я, знаешь, все очень просто, насколько ты сам открыт, насколько ты сам в это веришь, насколько ты сам это воспринимаешь, насколько ты к этому идешь, да? Здесь, я, честно, не хочу никого переубеждать, ни с кем-то спорить, потому что, ну, во-первых, да, все говорят, там боль, да, это самое, это стресс, но это также, знаешь, помощник, да, индикатор, насколько ты даже на физическом уровне, насколько ты готов, да, там, образно говоря, терпеть. Показывать, насколько ты истинный, насколько ты честен по отношению с собой. Ну, пока у нас вопросов от зрителей нету, видать, все понятно, о чем мы говорим. И у меня вот есть заключительный блок вопросов, и один из них это, что ты порекомендуешь для того, чтобы встроить практику гвоздестояния в повседневную жизнь? Знаешь, я опять же не хочу разделять, знаешь, там, ну, это мужская практика. Нет, это, на самом деле это практика для всех. Да, мы должны, во-первых, быть практика гвоздестояния, в первую очередь, это практика на честность с самим собой. Да, а также можно еще, знаешь, рассмотреть стопы, ноги, наша опора. Наша опора, наша внутренняя опора, наша связь с родом, да, как раз мы через практику можем соединяться с родом, да, насколько мы крепки. Поэтому я рекомендую, конечно же, в свою повседневную жизнь эту практику включать, включать для достижения каких-то целей, да, для кого-то, например, что-то новое, для кого-то научиться быть дисциплинированным, да, для кого-то повысить свою связь, научиться чувствовать себя своим телом. На эту практику нельзя смотреть, что, ну, с одной стороны, она на самом деле очень многогранна, и каждый найдет в ней для себя что-то. Ну, еще один такой вопрос. Как правильно выбрать доску для гвоздестояния для себя? На что обратить внимание при покупке или, может быть, изготовлении доски? Да, как раз я немножко начал рассказывать, возьму даже доску. Во-первых, как мы выбираем? Ну, во-первых, по шагам, да, если нет опыта становления на гвоздях, я рекомендую выбрать шаг 8-10. Это расстояние между гвоздями. Также такой из рекомендательных характеров я рекомендую выбирать, чтобы здесь был рисунок жизни. Он более мягкий, соответственно, более на определенной точке взаимодействия с топы. А также, прежде чем выбрать, купить, посмотрите на доску, насколько все гвозди находятся на одном уровне. Для того, чтобы когда установились, не было где-то давилось больше, где-то давилось меньше. также обратите внимание на каждый гвоздь, нету ли каких-то заусенцев, потому что может при практике стать эта заусенность вам порежет, поранит стопу и пойдет кровь. Это как бы такие, ну, рекомендательные, да, и также не забывайте о том, что здесь статические, да, которые гвоздики не двигаются, а здесь гвоздики динамические, где гвоздики двигаются. А, знаешь, еще такой, наверное, спрашивает, а чем выше гвозди или меньше, наверное, чем больше, чем страшнее, чем это самое больнее. Говорю, нет, на самом деле это психологически так, да, чем выше, там кажется, там сверхъестественность. Нет, они такие ощущения и как бы давление все одно и то же. Наша стопа настолько уникальна, то, что на самом деле даже тоже один из таких вопросов часто бывает, а как, с каким весом можно становиться? Весом можно становиться любым. Наш организм уникален, стопа уникальна, никаких, она построена под вас вес. То есть при каких-то давлении на досу сахару ну, не имеет значения, какой вес человека. Хорошо, отлично. Вот пока мы разговаривали, у нас появились все-таки вопросы от наших зрителей. И я прошу, кто участвует в нашем эфире и слушает наш эфир, проявлять активность и писать свои вопросы. Сейчас мы перейдем ко второй части и будем озвучивать вопросы наших слушателей и зрителей. У вас все еще время есть задать вопросы и разобраться вместе в вопросе гвоздистояния. А мы сейчас послушаем небольшую отбивочку и начнем вторую часть. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Что такое гвоздистояние? Почему популярны доски садху?» Мы будем рады все еще услышать ваши вопросы и реплики. У нас еще есть время эфира. И есть еще время задать их в наших чатах. Приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Кевин Малони. Новичок сразу может стать или нужно как-то готовиться? Ну, а на самом деле никакой такой подготовки нету, да? Ко мне на практику приходят люди, которые первый раз вообще видят гвозди. Здесь очень важно, насколько ты сам готов. И психологически, да, там морально к этому идти. Поэтому вот есть такая рекомендация, то, что можно, да, можно смело идти без какого-то опыта, без какой-то подготовки. Она абсолютно не нужна. Хорошо, второй вопрос задает Константин и всем здравия. Вопрос. Чем отличается женское гвоздистояние от мужского? Благодарю. На самом деле ничем не отличается, потому что у каждого человека есть свой запрос. Да, это инструмент, который решает как запрос и мужского, так и женского. Есть единственное такое... он мало кому известен, есть практика гвоздесидения. Когда садится с ягодицами на гвозди, это более женская практика, она способствует именно выработке женской энергии, женской силы. Здесь вот единственное, здесь только есть. А в гвоздестоянии никаких таких отличий с собой нет. Пока вопросов нет. Дорогие слушатели и зрители, задавайте, пишите реплики. Вот такой вопрос я задам. Были ли у тебя, вот, ну вот вообще в твоем процессе всего гвоздистояния, какие-то трудности или, может быть, какие-то неожиданные открытия, которые ты для себя открыл? Да, Были такие моменты, да, открытия. Я, знаешь, очень подходил к практике, да, больше, знаешь, как больше как энергетически, и не заходил, не видел через них сущности. А в состоянии меня научили чувствовать, видеть именно сущности в человеке, ну, энергетически, низковибрационно. И они практику очень хорошо показала мне, и я в этом направлении дальше стал развиваться. Вот еще такой вопрос про сейчас, секунду, про какую ты, может быть, посоветуешь литературу и, может быть, какие-то сайты, где можно приобрести эти доски, почитать про эти доски. Может быть, у тебя есть какие-то такие ценные ресурсы, которые не просто, может быть, сразу найти. Ну, на самом деле лучше написать ко мне в личные сообщения, там, или ВКонтакте, или в Телеграм. Я направлю, да, может быть, все зависит от запроса человека, может быть, даже я сам изготовлю. Потому что я тоже делаю доски. Хорошо. Вопросов у нас на сегодня больше нет. И если у тебя больше нету ничего добавить к тому, что ты сказал, тогда, как и все наши гости, посоветуй что-то и пожелай что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и будем завершать эфир. Да, хорошо. Желаю вам всего добра. Мы пришли в этот мир с любовью. Дарите эту любовь, наполняйте. Будьте здравы, будьте любимы, будьте счастливы. Благодарю. Вот еще вопросик написал у нас Константин. А какой вред приносит злоупотребление гвоздестояния? Ну, частично ты на это ответил. Может, еще что-то добавишь? Нельзя слишком долго стоять на гвоздях, да, именно часто, а должен быть перерыв. Потому что, ну, во-первых, идет такое привыкание организма, ну, привыкание, да, как и здесь мы уже не получаем именно того эффекта, которого мы ожидаем. Здесь может такое немножко разочарование пойти. Поэтому нужно давать себе паузы для отдыха. Или, например, увеличивать нагрузку через увеличение шага. Там стоял на восьмерке, уже чувствую, что все эффекта нету, да, купил себе там десятку. Постоял на десяточке, ага. Я уже кайфую на них, образно говоря, да, перехожу там на уровень выше. Но должны быть паузы, обязательно быть. Да, благодарю. Надеюсь, что мы раскрыли эту тему, и дорогие слушатели и зрители, которые будут смотреть наш эфир в записи, пишите вопросы свои в комментариях или пишите формы обратной связи на сайте slavradio.org, и мы перенаправим эти все вопросы Сергею, чтобы он на них ответил. Ну, а наш эфир подошел к завершению. И напоминаю, что тема эфира была «Что такое гвоздестояние? Почему популярны доски садху?». Гостем эфира был Сергей Плехтенцов. Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю всех зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают мыслью и материально, и трудом, и иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А я, в свою очередь, хочу еще сказать, что подписывайтесь, обязательно подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское Радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Это самое главное. А я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Всего доброго. Вы смотрите Народное Славянское Радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.